Глава вторая. Левая нога ада. Стоял невыносимо жуткий запах. Иисус сказал мне: «В левой ноге ада много огненных ям-ловушек. Этот туннель ведет и к другим сторонам ада, но мы сначала осмотрим его левую ногу. То, что ты увидишь, навсегда останется с тобой. Мир должен познать реальность ада. Многие грешники и даже кое-кто из моих людей не верят в существование ада. Ты избрана мной для раскрытия им этих истин. Все, что я покажу тебе относительно ада и других вещей, истинно». Иисус явил себя мне в виде яркого света, ярче солнца. В центре этого света я видела человеческую фигуру. Иногда Иисус представал передо мной человеком, а иногда в виде духа. Иисус заговорил опять: «Дитя, когда говорю я, говорит Отец, Отец и я едино, не забывай, превыше всего надо любить и прощать друг друга. Пошли, следуй за мной». Мы шли, и злые духи разбегались прочь перед присутствием Господа. Бог мой», — воскликнула я, — «что будет дальше?» Как я уже говорила, в аду я полностью владела всеми своими чувствами. В аду органы чувств работают у всех. У меня они действовали в полную силу. Со всех сторон окружал страх, и повсюду подстерегали неописуемые опасности. Каждый следующий шаг казался ужаснее предыдущего. В конце туннеля я увидела двери, размером в небольшие окна, которые очень быстро открывались и закрывались. Мимо нас с воплями и криками приносились бесовские создания, влетавшие в двери или вылетавшие из них. Наконец мы подошли к концу туннеля. Я вся дрожала от ощущения опасности и окружавшего нас страха. Я была очень благодарна Иисусу за его защиту. Но даже имея эту защитную броню, я повторяла: «Да исполнится не моя, но твоя воля, Отец». Я посмотрела на свое тело. Впервые я обратила внимание, что нахожусь в духовной форме и что эта форма соответствует размерам моего тела. Я подумала, что же будет дальше. Мы с Иисусом вышли из туннеля и оказались на тропинке, окруженной с обеих сторон широкими полосами выжженной земли. Повсюду виднелись огненные ямы. Ямы были чуть более метра в ширину и около метра в глубину и имели шарообразную форму. Иисус сказал: «В левой стороне ада много таких ям-ловушек. Пошли, я покажу их тебе». Я стояла рядом с Иисусом на тропинке и заглянула в одну из ям. Стенки ее были выложены серой, горевшей ярким красным пламенем. Внизу лежала погибшая душа, попавшая после смерти в ад. Огонь поднимался снизу ямы и обволакивал погибшую душу языками пламени. Огонь то как бы затухал, то с новой силой разгорался, доставляя погибшей душе еще большее мучение. Я взглянула вниз и увидела, что погибшая душа — скелет. «Господь!» — воскликнула я при этом виде. «Можешь ты вывести их отсюда?» Как это было ужасно! Я подумала, то же самое могло случиться и со мной. Я сказала: «Господь, как тягостно видеть и знать, что там находится живая душа!» Из этой первой ямы до меня донесся крик. Я услышала, как душа-скелет взывает: «Иисус, помилуй!» «О, Господь!» — сказала я. Это был голос женщины. Я посмотрела на нее, и мне захотелось вытащить ее из огня. От ее вида у меня просто разрывалось сердце. Женский скелет какого-то грязно-серого цвета говорил Иисусу. Я слушала ее в шоковом состоянии. С ее костей лохмотьями свисала разложившаяся плоть, сгоравшая в огне и падавшая на дно ямы. Там, где когда-то были глаза, оставались лишь пустые впадины. Волос на ней не было. Огонь зарождался небольшими языками пламени у ее ног и разгорался все сильнее, поднимаясь выше по ее телу. Женщина горела вся, даже в тех местах, где огонь казался лишь небольшими красными угольками. Из самых глубин ее существа исходили крики и стоны отчаяния. «Господь! Господь! Я хочу выйти отсюда!» Она простирала руки к Иисусу. Я посмотрела на него и увидела на лице огромную печаль. Иисус сказал мне: «Дитя мое, ты здесь со мной, чтобы рассказать миру, что грех заканчивается смертью и что ад действительно существует». Я вновь посмотрела на женщину. Из костей скелета выползали черви. Огонь не причинял им никакого вреда. Иисус сказал: «Она знает об этих червях внутри себя и чувствует их». «Бог мой, помилуй!» — воскликнула я, когда огонь достиг максимальной силы, вновь разгоревшись на полную мощь. Женщина-душа затряслась от воплей и тяжких рыданий. Она была потеряна. Пути назад не было. «Почему она здесь?» — спросила я Иисуса тихим, испуганным голосом. Иисус ответил: «Пошли». Тропинка, по которой мы шли, была извилистой, огибавшей множество огненных ям-ловушек, которые виднелись повсюду. Со всех сторон доносились вопли живых мертвецов вперемешку со стонами и ужасными рыданиями. В аду не бывает спокойного времени. В воздухе стоял густой запах смерти и разлагающейся плоти. Мы подошли к другой яме. Она была тех же размеров, и в ней находился еще один скелет. Из ямы взывал мужской голос: «Господь, помилуй меня!» Мужская это или женская душа я могла определять только по голосу. Мужчина рыдал: «Я так сожалею, Иисус, прости меня, возьми меня отсюда. Я мучаюсь здесь уже много лет, умоляю тебя, выведи меня отсюда». Скелет затрясся от рыданий: «Иисус, возьми меня отсюда». Я посмотрела на Иисуса и увидела, что он тоже плачет. «Господь Иисус!» — взывал человек из горящей ямы. «Неужели я недостаточно пострадал за свои грехи? После моей смерти прошло уже 40 лет!» Иисус ответил: «Написано, праведный верою жив будет. Все ругатели и неверующие ввергнуты будут в озеро огненное. Ты не поверил истине. Мой народ много раз показывал тебе путь, но ты не слушал их. Ты насмехался над ними и отвергал Евангелие. Хотя я умер на кресте за тебя, ты насмехался надо мной и не покаялся в грехах. Отец предоставил тебе много возможностей для спасения, если бы ты только послушал». Иисус расплакался. «Знаю, Господь, знаю!» — воскликнул человек. «Но я же теперь раскаиваюсь!» «Слишком поздно», — ответил Иисус. «Приговор уже вынесен». Человек продолжал взывать: «Господь, многие из моих близких вот-вот попадут сюда, ведь они тоже не покаялись. Господь, пожалуйста, позволь мне сказать им, что они должны покаяться в своих грехах, пока они еще на земле. Я не хочу, чтобы они пришли сюда». Иисус ответил: «У них есть проповедники, учителя и наставники. Все они проповедуют Евангелие. Они расскажут им обо всем. У них есть современные средства связи и другие способы донесения послания обо мне. Я посылаю служителей, чтобы люди могли уверовать и спастись. Если они не уверуют, услышав благую весть, их не убедит и факт воскресения из мертвых». При этих словах человек рассердился и начал изрыгать проклятие. От него исходили злые, кощунственные ругательства. Я с ужасом смотрела, как поднимается пламя, как горит и распадается его мертвая, разложившаяся плоть. Под мертвой оболочкой человека я увидела его душу. Она выглядела грязно-серой субстанцией, заполнявшей его внутренность. Я повернулась к Иисусу и воскликнула: «Господь, как это ужасно!» Иисус ответил: «Ад реален, и суд тоже реален. Я очень люблю их, дитя мое, но это лишь начало тех страшных вещей, которые я хочу показать тебе. Дальше ты увидишь гораздо больше. Ради меня расскажи миру, что ад реален, что людям надо покаяться в своих грехах. Пойдем, следуй за мной, нам надо идти дальше». В следующей яме находилась небольшого роста женщина лет 80. Не могу сказать, как я определила ее возраст, но все же определила. Под действием огня кожа беспрестанно сползала с ее костей, и оставались только кости с грязно-серой душой внутри. Я смотрела, как ее пожирает огонь. Вскоре остались только кости с ползающими по ним червями, которые не горели в огне. «Господь, как это ужасно!» — воскликнула я. «Я не уверена, что смогу пойти дальше, это просто невыносимо!» Все пространство вокруг было заполнено ямами, сгоревшими в них душами. «Дитя мое, ты здесь именно для этого», — ответил Иисус. «Ты должна все это увидеть и рассказать правду об аде. Небо существует, ад тоже существует. Пошли, нам надо идти дальше». Я обернулась и посмотрела на женщину. Ее вопли были полны отчаяния. Свои руки кости она сложила как бы в молитве. Я не могла сдержать слез. Я находилась в духовной форме и при этом плакала. Я понимала, что люди в аду тоже испытывают те же чувства. Иисус знал мои мысли. «Да, дитя мое», — сказал он, — «они все чувствуют. Здесь люди испытывают те же чувства и мысли, что и на земле. Они помнят о своих родных и друзьях, о всех неиспользованных возможностях покаяться. Они сохраняют память. Если бы только они приняли Евангелие и покаялись, пока еще не было слишком поздно». Я еще раз посмотрела на старую женщину и заметила, что у нее только одна нога и что на бедре у нее какие-то дыры. «Что это такое?» — спросила я Иисуса. Он ответил: «Дитя мое, на земле у нее был рак, и она очень страдала. Ей сделали хирургическую операцию, чтобы спасти жизнь. Много лет она влачила жалкое существование. Мои люди приходили, чтобы помолиться за нее и сказать ей, что я могу исцелить ее. Она же отвечала: „Мне это послал Бог“. Не хотела покаяться и поверить благой вести. Однажды она даже познала меня, но затем начала меня ненавидеть. Она сказала, что ей не нужен Бог и что она не хочет, чтобы я исцелил ее. Но я продолжал обращаться к ней, хотел помочь ей, исцелить ее, благословить ее. Она отвернулась от меня и прокляла меня. Она сказала, что не хочет меня. Мой дух продолжал обращаться к ней. Даже когда она отвернулась от меня, я все равно пытался привлечь ее своим духом, но она не слушала. Потом она умерла и попала сюда». Старая женщина крикнула Иисусу: «Господь Иисус, прости меня! Я сожалею, что не покаялась, когда была на земле!» Рыдая, она воззвала к Иисусу: «Если бы я покаялась, пока не было поздно! Господь, выведи меня отсюда! Я буду служить тебе! Я буду хорошей! Разве я недостаточно пострадала? Почему я так долго ждала? Почему я допустила, что твой дух оставил меня?» Иисус ответил: «У тебя было много возможностей покаяться и служить мне». Когда мы отходили от нее, на лице Иисуса читалась глубокая скорбь. Услышав крики старой женщины, я спросила: «Господи, что будет дальше?» Повсюду вокруг себя я чувствовала страх. Нас окружали вопли боли, печаль и атмосфера смерти. Со скорбью и жалостью мы с Иисусом подошли к следующей яме. Я смогла сделать это только Его силой. Еще на расстоянии я услышала женский вопль о покаянии с просьбой о прощении. «Если бы только я чем-то могла помочь ей», — подумала я. «Грешники, не ждите, когда Дух Божий оставит вас». В следующей яме я увидела женщину на коленях, которая как будто ждала чего-то. В ее скелете тоже было несколько дыр. Ее всю охватил огонь, и выделялись лишь кости. Голова была лысой, а на месте глаз и носа виднелись лишь отверстия. У ее преклоненных ног горели угольки, и она пыталась их погасить, но огонь прилипал к ее рукам, а мертвая плоть падала вниз. Она зарыдала: «Господь, Господь, выведи меня отсюда!» Ей в конце концов удалось добраться до края ямы. Мне показалось, что она вот-вот выберется из нее, но тут подлетел бес с большими крыльями, который, казалось, низвергся сверху и объял ее всю. Он был коричнево-черным и весь покрыт волосами. Глубоко запавшие глаза ярко горели, а размером он был с небольшого медведя-гризли. Бес обрушился на женщину и просто-напросто уронил ее опять в огонь. Я с ужасом наблюдала это. Мне хотелось взять ее в руки, согреть ее, попросить Бога исцелить ее и вывести ее отсюда. Иисус знал мои мысли и сказал: «Дитя мое, суд уже совершен. Бог уже сказал свое слово. Я призывал и призывал ее к покаянию и служению мне, когда она была еще ребенком. Когда ей было 16 лет, я пришел к ней и сказал: „Я люблю тебя, отдай свою жизнь мне и следуй за мной, ибо я призвал тебя для определенной цели“. Я призвал всю ее жизнь, но она не послушала. Она ответила: „Когда-нибудь я послужу тебе, но сейчас у меня нет для тебя времени, у меня нет времени. Понимаешь, у меня своя жизнь, и я развлекаюсь. Может быть, завтра у меня появится время“. Но такого завтра никогда не будет. Она ждала напрасно. Женщина призвала Иисуса: «Моя душа страдает, я не могу выйти отсюда. Понимаю, Господь, что я предпочла мир тебе. Мне хотелось богатства, славы и благополучия, и я получила это. Я могла купить все, что мне хотелось, и я была хозяйкой своей жизни. Я была самой красивой, самой хорошо одетой женщиной своего времени. У меня было богатство, слава и благополучие. Но теперь я понимаю, что взять это с собой после смерти невозможно. О, Господь, ад ужасен! Я не знаю покоя ни днем, ни ночью. Постоянно испытываю боль и мучения. Помоги мне, Господь!» Женщина с надеждой посмотрела на Иисуса и сказала: «Дорогой Господь, если бы я только послушалась Тебя, у меня остается только сожаление, причем навеки. Я хотела служить Тебе, когда буду для этого готова. Я думала, что Ты будешь всегда ждать меня». Как я ошибалась! В свое время я была очень красивой женщиной и пользовалась большим успехом. Я знала, что Бог призывает меня покаяться. Всю мою жизнь Он старался привлечь меня своей любовью, и я думала, что могу использовать Его, как любого другого, и что Он всегда будет рядом. Да, я использовала Бога. Он так старался побудить меня служить Ему, а я все время думала, что не нуждаюсь в Нем. Как же я ошибалась! Меня начал использовать сатана, и я все больше служила ему. В конце концов, я полюбила его больше Бога. Мне нравилось грешить, и я не обращалась к Богу. Сатана использовал мою красоту и мои деньги, и все мои мысли были направлены на то, чтобы он дал мне как можно больше силы. Но даже тогда Бог продолжал привлекать меня. Я же думала, что у меня еще есть время. Затем однажды, когда я ехала в машине, шофер врезался в дом, и я погибла. Господь, пожалуйста, выведи меня отсюда. Она говорила, простирая к Иисусу свои костлявые руки, и все это время огонь продолжал пожирать ее. Иисус ответил: «Мой суд состоялся». По ее щекам потекли слезы, и мы направились к другой яме. Я плакала, видя ужасы ада. «Господь!» — воскликнула я. «Страдания слишком реальны. Когда душа попадает сюда, не остается надежды, жизни, любви. Ад слишком реален». «Выхода нет», — подумала я. «Она будет вечно гореть в этом огне». «Время вышло», — сказал Иисус. «Мы вернемся завтра». Друзья, если вы живете в грехе, пожалуйста, покайтесь. Если вы родились свыше, а затем отвернулись от Бога, покайтесь и обратитесь снова к Нему. Ведите праведную жизнь и держитесь истины. Пробудитесь, пока еще не поздно, и вы проведете вечность с Господом на небе. Иисус заговорил снова: «У ада есть тело, как у человека, которое лежит на спине в центре земли. Ад имеет форму человеческого тела. Он очень большой, со многими отделениями страданий. Расскажи людям на земле, что ад существует. В нем находятся миллионы погибших душ, и с каждым днем их становится все больше. В день страшного суда смерть и ад будут брошены в озеро Огненное, и это будет смерть вторая».